Глава 7. Его глаза горели ярко-красным светом, а черный зрачок был продолговатым, как у лесного зверя. Степан отшатнулся, в испуге сел мимо бревна на пол, задрав кверху лапти. Снежана завизжала, девочки заревели во весь голос, уткнулись мордашками в ее подол. «Подумаешь, степняки вас бьют», — бросил мрак яростно. Он быстро поднялся. «Тьфу! Робкого пса и петух бьет! Олег, пойдем отсюда! Если мы останемся, они обгадятся, а мы задохнемся от вони!» Утром, поднявшись с первыми лучами солнца, мрак и Олег взялись ставить над ближайшей печью крышу. Из обгорелых бревен и досок набрали годных, вкопали 4 крепких столба, соединили поперечными балками. Когда сколачивали крышу, из землянки выбрался, щурясь от солнца, Степан. Поставив ладонь козырьком, он понаблюдал за неврами, осторожно бочком приблизился. «Вы этого не серчайте, мы боимся леса, как и степи». Мрак сердито промолчал, а Олег спросил удивленно. «Почему?» «Да мы зажаты между лесом и степью. От леса потихоньку отщипываем земельку, от степи отбиваемся, нам тяжело». Он подхватил обломок доски, робко подал мраку. Снежана выглянула из землянки, увидала работающих, быстро скрылась. Мрак сердито вертел головой, наконец с облегчением ругнулся, стукнул кулаком по бревну. По пожарищу бежали, взявшись за руки, Таргитай и Зарина. И щеки разрумянились, глаза блестели. В свободной руке Таргитая была сопилка, а Зарина прижимала к высокой груди букет цветов. Степан покосился на них, сказал, колеблясь. «Похоже, в эту ночь никто не спал, как следует. Но у каждого свои заботы». Зарина вспыхнула, сказала горячо. «Мы излазили все подполы. Зерна хватит и на помол, и на посевы, так что отлучались недаром». «Подол одерни», — посоветовал Степан. «Да и ты молодец, застегнись. Зарина теперь сирота, обидеть ее нетрудно». Зарина покраснела еще ярче. «Дядя Степан!» «Я дядя Степан, Заринушка, уж 30 лет!» «Дядя Степан, не знаете, так и не говорите плохих слов. К нам пришли 3 могучих витязя, а вы их так привечаете!» Степан с сомнением окинул взглядом страшноватые фигуры невров. Таргитай с его румяным лицом и синими глазами выглядел наименее звероватым, но и он в своей волчьей шкуре больше походил на вставшего на дыбы медведя, чем на человека. Степан разжег огонь в печи, а Снежана изготовила первый настоящий, как она сказала, полянский обед. Невры сели за стол с опаской, даже хлеб видели первый раз, а Снежана испекла 2 каравая – темный ржаной и нежно-белый пшеничный. А тут еще солености, копчености, колбасы, окорока, нашпигованное сало, перец красный, перец черный. Зарина щебетала, что в тайных закромах сохранилось много зерна, гороха, гречки. Многое степняки нашли, забрали, многое сгорело, но немало и осталось. К тому же поля давно посеяны. Теперь они, 5 полян и 3 невров, наследники всего огромного урожая, которого не дождались 200 полян. «200!» – ахнул Таргитай. Мрак нахмурился, зыркнул на Степана, Снежану. Наступила тяжелая пауза. Степан переводил обеспокоенный взгляд с одного на другого невра, не понимая, почему вдруг напряглись, подобрались, потемнели. 200, повторил он неуверенным голосом. «А что? В Колупаевке, эту деревню за оврагами, было больше 1000». Мрак выпрямился, со стуком бросил ложку на стол. Олег быстро опустил ладошку на его огромный кулак. «Погоди, а вдруг не врет? Где охотой прокормится один, то с домашним зверьем, как у степняков, можно кормить уже 100 человек. Для пастбищ надо меньше земли, смекаешь? А если засеять зерном или пустить под огороды, то прокормится 1000, а то и больше. Мрак, они расплодятся здорово». «Поляне?» «Поляне, если степняки не вырубят начисто». Мрак покачал головой, снова взял ложку. «Лучше охота», – буркнул он. «Хоть бедно, зато нет резни». «Ладно, нам возврата в лес нету. Расскажи, Степан, о степняках. Нам жить здесь». Степан горько усмехнулся, задержал ложку возле рта. «Есть полянское правило. Когда я ем, я глухо нем. И еще, когда кушаю, я никого не слушаю. Но с другой стороны, крепкая небольшая семья только за обедом собирается. Когда еще поговорить? Степняки землю не пашут, городов не строят. Сегодня стоят в одном месте, завтра в другом. Если где находят наше село, то сжигают, людей режут, как скот, а молодых уводят в полон». «Что есть полон?» «И этого не ведаете?» «В самом деле дикие люди, не серчай. В полоне цепляют на шею обруч, велят работать. За место еды – побои. Девок наших тащат на поругание, но работать заставляют тоже». Мрак спросил глухим от ярости голосом. «И вы терпите?» «Мы мирные, землю пашем, хлебушек растим, в лес не ходим, хворост с опаской собираем и то на опушке. Там в лесу за каждым деревом либо лютый враг, либо шо похуже. А степняки неодолимы, кони махонькие, юркие, даже не подкованы, чтоб шибче бегали. Мы пробовали оборону держать, да где там? Налетят не весь откуда, мечут запаленные стрелы на крыши, хватают, рубят. Пока наши уцелевшие богатыри на своих богатырских коней сядут, степняков и след простыл. То не люди, разумеешь? Им нужна победа в драке, а не сама драка». Мрак хмуро оскалил зубы. Олег опустил глаза. Таргитай наклонился над миской, не в силах смотреть на Степана. Заврался полянин, явно заврался. Такого просто не могло быть на земле. «Не верите?» – спросил Степан горько. «Вижу, не верите. Да клянусь всеми богами. Им нужна победа любой ценой. Любой, понимаете? У них не бывает воскресных кулачных боев. Не сходятся стенка на стенку, улица на улицу, деревня на деревню. Ни по светлым праздникам, ни на Масленицу, ни на Купалу. Они не знают боев ради удали. Им нужна только победа, будь они прокляты». «Только победа?» – переспросил Мрак. Он перестал хлебать борщ, отодвинул пустую миску. Рядом с Мраком ерзал Олег, отводил глаза, тоже не верил. «Да поверьте же!» – вскрикнул Степан. Голос его задрожал, повязка на голове начала темнеть, проступила свежая кровь. «Мы мирные, но при первых же набегах мы сели на коней, взяли секиры, выехали навстреч. Степняки испужались, кинулись на утек. Ну, нам все понятно, ведь мы покрепче, каждый из нас троих степняков стоит, хоть мы и мирные земледельцы. Придержали коней, негоже же бить спину. Глядь, они снова скачут на нас. Добро, думаем, помиримся удалью. Ударили на них, но степняки в последний момент опять повернули на утек. Так трижды, пока наши не осерчали в конец. Дерись, мол, или удирай совсем. Погнались за ними, вот-вот догоним, секиры повесили на спины, негоже бить убегающих. Но в руки взяли плетки, надо ж проучить. Вдруг, откуда ни возьмись, степняки. Закидали стрелами, ударили в спину, накинули арканы. Мы и пикнуть не успели, как всех повязали. Кто не погиб, конечно. Ты не поверишь, но нас били в спину, били лежачих, били раненых, разоруженных. Сам видел, как у моего кума из руки выскользнула секира, так степняк тут же разрубил ему голову». Мрак громыхнул кулаком по столу, едва не проломив крышку. «Не может такого быть!» «Сам бы не поверил. На моих глазах было, клянусь родом. Я лежал рядом, конем придавленный, весь в крови, потому меня и не тронули. Не дал подобрать секиру, убил разоруженного. Еще ухмыльнулся злодей». «Не может того быть!» — повторил Мрак, но в его голосе не было убежденности. На него скорбно смотрели Снежана и Зарина, в их глазах блестели слезы. Степан повернулся снова к Мраку, протянул к нему через стол жилистые руки. «Мы разные, у нас боги разные, они нам дали разные заповеди, мы ценим добрый удар, молодецкую схватку. Нам не нужна победа, нам важнее доброе имя, честь, слава. А для них победа – все. Ради победы на любую гнусность решатся, в любой грязи изваляются, любую низость сотворят, даже на подлый удар ниже пояса пойдут». Он покачнулся, медленно сполз на пол. Мрак перегнулся через стол, но перехватить не успел. Женщины с плачем принялись разматывать набухшие от крови тряпицы. 2 дня невры помогали уцелевшим подниматься на ноги. В землянку сносили домашние колбасы, которые так понравились Таргитаю. Олег больше интересовался перцем, огородными травами, пытаясь приспособить их для волхвания. Мрак заново перерыл попелище, побывал в погребах, подвалах, переворошил засеки. К концу 3-го дня в углу землянки скопилась куча все еще непонятного неврам железа. 2 ножа, выщербленная секира, груда странных железяк. Степан назвал их подковами, пригоршни ржавой мелочи, именуемой гвоздями. «Секиру можно наточить», — сказал Степан задумчиво, — «хотя лезвия маловато. А вот остальное железо пока ни к чему. Коня нет, подковывать кого? Разве тебя? да и гвоздями что сколачивать. Была бы кузня в порядке, отковал бы добрую секиру». Олег насторожился, спросил быстро. «Кузня? Отковать? Ты не волк случаем?» Степан устало отмахнулся. «Нет, то в старое время кузнецы были чародеями, тогда их называли ковалями, а теперь умеют все». «Даже ты?» «А что хитрого? Был подмастерьем, мехи качал, 2 года молотом стучал, приходилось и первого замещать. Если хочешь, помоги поднять кузню, а я за службу, да и за все-все». «За что это все-все?» «Да не появись вы трое, словом, такую секиру скую из этого железа, какой-то лесной человек в жизнь не видывал». Мрак отстранил волхва, бросил сурово. «По секирам я главный волк. Пойдем, помогу сам». Кузня, на удивление Мрака, сохранилась почти в целости. Сгорела крыша, стены, но наковальня стояла на месте. В пепле Степан отыскал 2 тяжелых валуна из того странного камня, вытесал и вставил в дыры новенькие ручки, расклинил, бросил в воду, чтобы разбухли. Иначе соскочит, убьет мастера. «Что собака из кузни сопрет?» – сказал Степан. «А железа у степняков и своего хватает. Они умеют ковать и топоры, и окинаки, и клевцы. Не знаешь, что это? Чистейшие души живут в лесу, как погляжу». Помогали и Таргитай с Олегом, но наскоками. Каждый шарил в развалинах, искал свое. Таргитай отыскал 3 свирели, 2 уже раздавленные сапогами Мрака. Олег наконец-то наткнулся на остатки жилища местного волхва. Весь день Степан с Мраком готовили мехи, таскали дрова, железо. Потом Степан разжег огонь, велел Мраку дергать за деревянные ручки, что торчали из мешка, сшитого из воловьей шкуры. Мрак подергал, воздух подул в печь, пламя заревело. Железная мелочь начала нагреваться, краснеть. Когда стала цвета поспевающей малины, Степан выхватил длинными железными клещами, бросил на плоскую наковальню и ударил тяжелым молотком. Не веря глазам, Мрак наблюдал за послушным железом, которое только что было тверже камня. А Степан деловито сковал подковы и гвозди вместе, снова бросил на горящие угли, разогрел, вытащил, сплющил снова. Когда получился толстый прут, Степан свернул его винтом, снова расплющил, затем только начал бить, осторожно, с оттяжкой, делая один край тонким и острым. Мрак посматривал на Степана с растущим уважением. Мужичонка худой, заморенный, руки и шея тонкие, а какие чудеса творит. Не зря в старое время ковалей за чародеев почитали. Да и сейчас, наверное, не всякий сумеет такому обучиться. А Степан, бесхитростная душа, не таит секреты, выкладывает. Мол, огонь не гаснет, даже не уменьшится, если от него зажгутся другие огни. Потом Степан проделал дыру для деревянной рукояти, швырнул раскаленный обух в бочку с водой. Страшно зашипело, взвилось облако пара, Мрак отпрянул в испуге. «Пусть закалится», — пояснил Степан. «Остынет, будет добрая секира». Мрак жадно ходил возле бочки, как кот вокруг кувшина с молоком. Наконец вытащил, обжигаясь, перебросил с ладони на ладонь тяжелый, но уже оформленный брусок железа. На обухе Степан загнул крюк, а лезвие оттянул по краям. Если насадить на длинную рукоять, то можно рубить с плеча, можно пырнуть как копьем, а можно зацепить крюком. Едва Степан насадил оружие на рукоять, Мрак почти силой выдернул из рук полянина теперь уже свою секиру. По телу пробежала непонятная дрожь, странно ликующая. В мышцы словно бы влилась неведомая мощь, а вместо крови заструился кипящий отвар волхвов. Сердце бухало часто, ликующе. Он стиснул рукоять, медленно поднял секиру. Неведомая сила распирала грудь. Едва удержался, чтобы не подпрыгнуть, как дурной Таргитай, не сечь чародейским оружием во все стороны. Даже сожалеюще поискал глазами. Ни упырей, ни леших, а Бера развалил бы пополам с одного замаха. Еще 2 дня растаскивали развалины, убирали обгорелые бревна. Мрак насобирал железных наконечников для стрел, 2 длинных для копий, сломанный у рукояти кривой меч. У крайнего дома отыскал под обрушившейся печью длинную и тяжелую полосу железа, остро заточенную с 2 сторон. Степан сказал, что это меч. Пообещал сделать резную рукоять, меч будет как новый. Такой не стыдно вручить самому лучшему воину, даже вожаку полян. Мрак подержал меч, потрогал острый край, но отнес в кузню. С дальнего конца сгоревшего села донесся вопль. Мрак насторожился, положил ладонь на рукоять своей новой, остро заточенной секиры. Теперь он чувствовал себя почти богом. Между развалин спешил растрепанный Олег. Вымазавшийся в копоти, он обеими руками прижимал к груди что-то завернутое в тряпку. Мрак бросил зло. «Чего орешь, будто режут? Где Тарх?» «Тарх?» – удивился Олег. «Зарина Вестима. Где же еще? На дуде играет, цветочки, то да сё, ты ж знаешь. Мрак, лучше глянь, что я отыскал». В тряпках была книга, как это называл Олег. Листы ее были в переплете из тонких металлических пластинок. Страниц сотни, все в каракулях, с непонятными значками, странными рисунками. Мрак метнул огненный взгляд на волхва. Олег заторопился, заговорил, глотая слова. «Мрак, ты только послушай! Мрак, мы с полянами одного корня! Оказывается, поляне — это потомки невров-изгоев, одичавшие, правда. Я только первую страницу одолел, дальше трудно, много непонятного. Это книга ихнего главного волхва». Он задохнулся в дыму. «Я взял книгу, корешки. Мрак, это богатство!» Мрак свирепо сплюнул ему под ноги. «Богатство. Богатство — это железо. Такой секирой любое дерево срубит в 2-3 замаха, а если стрелу пустить железным наконечником, то страшно подумать, как далеко полетит и как страшно ударит». «Придешь в кузню», — велел он. «Я попробую сам отковать еще одну секиру из этого дурацкого меча. Будешь раздувать мехи. Для волхва это полезно, понял?» «Как скажешь, мрак», — ответил Олег упавшим голосом. «Но в этой книге такая мудрость». «Ежели он такой мудрый, по что задохся?» Вечером ужинали вместе. Куховарила Снежана, Степан взял ее детей под свои тощие крыльца. Зарину кликал дочкой, та бежала на зов, повиновалась как отцу. Две девочки, Оксанка и Любаня, возлюбили Мрака, постоянно лезли к нему на колени. Мрак ночевал под открытым небом, в землянке ему было тесно и душно. Спал он на голой земле, не укрываясь, положив секиру возле правой руки. Однажды Таргитай, у которого девки менялись, а любовь к Мраку оставалась неизменной, напросился ночевать рядом. Готовясь к мученичеству, он подложил под голову круглый камень, но Мрак пинком вышиб, сказал строго: «Не разнеживайся!» После чего Таргитай махнул рукой на попытки стать настоящим мужчиной и перебрался в землянку. Самым счастливым человеком чувствовал себя Олег. За неделю он узнал больше, чем за всю свою жизнь в лесу. Оказывается, невры, сердце мира, жили в дремучем лесу, не менялись тысячелетиями, хранили заветы пращеров, но по этим же заветам постоянно выбрасывали из племени всех слабых, ленивых, трусов. Эти изгои, выйдя из леса, дали начало великому множеству племен и народов. Среди них были и воинственные, и мирные, и кочевые, и осевшие на землю, и прямодушные, и коварные. Одни селились на равнинах, другие ушли в горы, третьи перебрались на дальние острова среди холодных морей, а некоторые забрались и в теплые страны. Степан не подозревал, что среди потомков невров находились племена, которые своей жестокостью заставили бы упасть в обморок степняков. Все это было в книге старого волхва, которую Олег в конце концов сумел прочесть почти до половины. Он был счастлив, что Барамир все же заставил его выучить непонятные знаки, черты и резы, ибо теперь с ним говорили давно умершие мудрецы. А Таргитай снова играл, слагал новые песни. Зарина смотрела влюбленными глазами. На третью ночь Зарина поднялась, стараясь не разбудить Степана и Снежану, неслышно выскользнула из землянки. Ночь была тихая, звездная, громко стрекотали кузнечики. На самом краю развалин негромко играла свирель. Ноги сами понесли, едва касаясь земли, но Таргитай услышал, мгновенно обернулся, подхватил на руки. «Ладушка моя!» «Тарх!» — выдохнула она, прижимаясь к его широкой и твердой, как камень, груди. «Какой ты чуткий! Никак не застану врасплох!» Он рассмеялся. «Я чуткий! Услышал бы это мрак!» Она уселась рядом, Таргитай сбросил душегрейку, набросил девушке на плечи. Зарина зябко повела плечами. Шкура была волчья, а шерсть густая и длинная. От нее все еще пахло страшным, таинственным лесом. «Без вас мы погибли бы», — сказала она вдруг. «Тарх, а что теперь? Вы останетесь?» Таргитай от неожиданности поперхнулся. Он не думал о завтрашнем дне, за него думали Мрак и Олег. Если бы он хоть минуту думал сам, давно бы упыри растащили по косточкам. «Не знаю», — ответил он наконец. «Я нашел тебя, моя светлая, но Мрак, Олег. Сейчас они заняты, о завтрашнем дне не думают, но мужчина не может жить без женщины, боги проклянут». Зарина невесело улыбнулась. «Есть Оксанка и Любаня, но твоим друзьям ждать их долго. Ты прав, они захотят уйти. А ты?» Таргитай обнял ее за плечи, она покорно положила голову ему на грудь. Они слушали тихую перекличку кузнечиков, потом Зарина предложила. «Я расскажу тебе наши кощуны. Мой дедушка был волхвом-кощунником. Я многое слышала с детства, а ты сложишь красивые песни. Вы, невры, не знаете наших богов, они для вас новые. Мы чтим и Велеса, но он не главный, а только старый бог, следит за скотиной. Мы не охотимся, как вы, но скот держим. Степняки увели, а то были и коровы, и овцы, и козы, свиньи, гуси, утки. А кто ваши боги?» «Главная Апия, матушка Сыроземля. Еще Дана, богиня самой могучей реки, что течет в 20 днях пути на восток. Молодняк чтит Ярилу». «Ярилу нас тоже чтят». «Молодого бога с человеческим черепом на поясе?» «У нас одни боги, мы ведь один народ. У вас есть кощуна о великом герое, побившем трехголового злодея?» «Есть. Его Трита побил». «Трита. Значит, ваше племя осталось в лесу сразу после возвращения ариев из Индии. Слава великого боя не меркла, но имя стерлось в памяти. Люди живут не так долго, как боги. Через века герои стали звать по-разному. В Индии, где осталось много ариев, Трита. У парфян – Трайтона. У эллинов – Таргилий. А когда пелазгов сменили ахейцы, то имя вовсе забылось, стали называть по росту и силе Гуракл, а трехголового Горыныча нарекли трехголовым великаном Гирионом. «Откуда ты все это знаешь?» – ахнул Таргитай. «У нас большое племя», – напомнила Зарина, – «и много кощунников. Одни заносят на бересту чертами и резами, другие пишут на телячьей коже, третьи передают по памяти. Оставайся с нами. Я расскажу про великого великана Пурушу, первого человека на свете. Он был так огромен, что головой доставал до седьмого неба, а самые высокие горы были ему по щиколотку. Он был первым смертным, но его мать, богиня, выпросила у рода особую милость для сына. Его не могли убить или ранить ни боги, ни люди, ни чугайстыри, ни исчезники, ни полканы, ни дивы, ни звери, ни птицы. Она обошла весь белый свет, упросила каждый стебелек, чтобы не обидел ее ребенка». «Ну как же тогда?» «Оставайся, все расскажу. Про далекий Экзампей, столичный град страшных степняков. Там правит могучий Каган, это он имеет орды. Расскажу про витязей, богатырей, про великого царя, который подчинил себе самого могучего чугайстыря. Велел построить несокрушимую стену вокруг терема, чтобы никто не смог проникнуть. Ни человек, ни зверь, ни упырь, ни бог. Чугайстырь построил. Довольно царь долго осматривал стены, нигде не отыскал слабого места. Но когда захотел выйти...» Она замолчала. Таргитай легонько потормошил ее. «А дальше?» Она засмеялась легким серебристым смехом. В темноте блеснули, как звездочки, ее хитренькие глаза. «Оставайся. Я буду целый год рассказывать тебе кощуны, которых ты никогда не слыхивал. А потом отыщем кощунников из других сел. Не все же они погибли». Она прижималась к нему все теснее, ее губы приоткрылись. Таргитай заглянул в ее глаза, что вдруг стали темными, бездонными, отыскал своими губами ее губы, нежно опустил девушку спиной на землю. Она вздрогнула, закрыла глаза. Ее тонкие белые руки обвелись вокруг его шеи. «Я останусь», — сказал он медленно. «Я останусь, Зарина». Слабый рассвет падал на ее похудевшее лицо. Она лежала навзничь, не отводя от него взгляда и не пытаясь закрыть свою наготу. Таргитай, наклонившись над ней, с нежностью смотрел на ее худенькое тело, на невысокую грудь с ярко-красными столбиками сосков, измочаленными его поцелуями. «А твои друзья?» «Если они решат уйти, я все равно останусь. Я уже нашел то, что искал». Она медленно одевалась, ее руки дрожали. Над головами торопливо пронеслась уродливая тень. Летучая мышь торопилась вернуться в нору. В светлеющем небе медленно проступали белые облачка. «Мы отстроим деревню», — — сказал он убежденно. «Деревню?» — повторила она. «Ах да, от слова «дерево». Мы говорим «весь». Да, снова заселим. Олег говорил, что вы, невры, оставляете только самых здоровых детей, самых крепких, а мы, поляне, каждому ребенку рады. Нет, Тарх, не потому, что вы злые, а мы добрые. Просто землепашцы могут прокормить всех. Олег вчера правду говорил. У нас с тобой будет 20 детей, и все 20 будут жить, играть, помогать нам в хозяйстве». Он даже зажмурился от счастья, представив себе множество маленьких таргитаев. Зарина поднялась с земли, глаза ее сияли. Рука об руку, они пошли обратно к далекой землянке. «Эти степняки пришли недавно», — сказала она. «До них были торки. Те налетали малыми отрядами, пользуясь, что мужики в поле. Пока мужики хватают секиры, бегут со всех ног к селу, торки уже выскакивают из хат на лошадей до ходу. А бабы уже наловчились. Едва торки врываются в село, они бьют горшки, распарывают подушки, чтобы перья по всей хате, а сами прячутся. Заскочит торк, видит, кто-то успел раньше, пограбил, выскакивает, бежит в другую хату». «О боги!» – вздохнул он, пораженный не столько жестокостью жизни, сколько покорностью полян, привыкаемостью. «В позапрошлом году мои мама и братишка сгинули», – продолжала она безнадежным голосом. «Мамка и горшок разбила, и перья пустила, а сама залезла под лавку. Ивашика еще раньше сунула в подвал. Торк забежал в хату глядь, опять раньше него поспели, ругнулся, уже повернулся уходить, как увидел на столе луковицу. Схватил, откусил, голодный был, скривился, слезы из глаз, говорит: какой кислый пастернак, какой дурень такой ест. Шась на порог, а маманя не утерпела и крикнула: сам ты дурень, то не пастернак, а цибуля. Ну, торк и выволок ее. Она в слезы: ой, Ивашка, из-за моего дурного языка и ты сгинешь в подполье. Так торк и увел обоих. Голос прервался. Таргитай погладил ее по голове, толкнул дверь землянки. Степан и Снежана спали, обнявшись на куче тряпья. Девочки посапывали возле печки. Олег сидел за столом, читал книгу. Перед ним горела лучина, а на полу валялись множество огарков. Лицо волхва было бледное, осунувшееся, но глаза радостно блестели. «Доброе утро», — сказал Таргитай. «Ты не ложился? А мрак где?» «Мрак? Мрак пробует новый лук. Нашел в развалинах. Натянул тетиву, настрогал стрел. Что-то какие-то странные. Случилось чего?» «Я остаюсь с полянами», — сказал Таргитай. Он прямо взглянул волхву в глаза. «Что бы ты ни сказал, что бы ни сказал мрак, я остаюсь. Теперь это мое племя». Мрак стоял с луком в руках. Полсотни шагов он прислонил к развалинам печи уцелевшую дверь. Четыре стрелы уже торчали в самой середке. Мрак неспешно целился, опускал лук, натягивал тетиву, снова накладывал стрелу. Таргитай и Олег зашли сзади. Таргитай с удивлением смотрел на лук. В лесу это были простые толстые прутья в рост человека. За оба конца цепляешь прочную жилу, вот и готов лук. А этот вроде короче, из костяных пластин, скрепленных штырями, железными зажимами, проволокой. Мрак с удовольствием щелкнул ногтем по тетиве, та загудела, как комар. Такую не всякий натянет. «Видали?» – спросил он. «Не полянский лук. Из такого удобно с коня стрелять. Можно на полном скаку, кто умеет». Олег обошел мрака со всех сторон, сказал уважительно: «Кто-то ссадил с коня не просто всадников. Как только бросили такое сокровище?» «Завалило обломками. Тетива сгорела. Вы мне зубы не заговаривайте. Становитесь. Буду учить стрелять». Он кивнул на два десятка стрел, аккуратно разложенных рядком. У всех блестели остро заточенные наконечники. Мрак хмуро улыбался, но лицо его осунулось, глаза ввалились. Таргитай вдруг даже качнулся от чувства глубокой вины. Оборотень держится из последних сил, не дает волку в себе взять верх, старается довести его с Олегом до людей, успеть пристроить. Олег ринулся к двери, кое-как выдернул стрелы. Непривычно тяжелые наконечники оттягивали ладони. Он потрогал один пальцем, там сразу выступила алая кровь. Мрак заточил края, как иглы. «Я первый», — сказал Таргитай. Мрак поднял брови, потрогал Таргитай лоб. Таргитай смотрел чистыми, честными глазами. Удивляясь неожиданной прыти лодыря, мрак сунул Таргитаю лук. поставил ему ноги на ширину плеч, выпятил левую руку, в правую дал стрелу. «Вон та дверь, видишь? Попади в среднюю полосу». Таргитай с трудом натянул тугую тетиву, выпустил стрелу. Спружинив, тетива больно щелкнула по пальцам. Таргитай ёкнул, выронил лук. Мрак выругался, Олег со всех ног бросился отыскивать стрелу, что улетела мимо двери. «Больно!» – выговорил Таргитай с трудом. Он подул на покрасневший палец, потряс кистью. Громобой учил надевать кожаные рукавички. «Перебьешься», – заверил мрак грозно. «Рукавички ему. А стрелять с печи, не отрывая задницы от теплых кирпичей?» Олег носился на четвереньках среди горелых обломков. Вокруг вздымались черные вихри. Наконец он подхватился с радостным воплем. «Нашел! Ха-ха! На три шага мимо! Да не, я попаду в самую середку!» «Еще чего!» — возмутился Таргитай. «Теперь я знаю поправку, а ты нет!» Когда солнце стояло в зените, мрак сказал, сжалившись. «Ладно, на сегодня хватит. По крайней мере, в дверь попадете. Если встретите зайца такого размера, не промахнетесь. Сходим, проверим в деле». Изгои были мокрые, покрытые черной копотью. С них лило в три ручья, двигались на полусогнутых. Таргитай мечтал уже упасть и спокойно умереть, только бы не мучиться. Как в дыму услышал тоскливый вопль Олега. «На охоту? По такой жаре?» «В самый раз», — ответил мрак хладнокровно. «Мужчины вы, аль нет? Бабы сидят голодные». Он молча зачислил и Степана к бабам. Тот вряд ли понимал охоту, а по мраку всякий, кто не умеет бить зверя, женщина или малое дитя. «Это тебе не на дуде гудеть», — сказал Олег злорадно. На порог, подтягиваясь, вышел Степан. Заспанный, на огромных звероватых невров смотрел уже без страха. Когда-то боги, видя, как род людской множится, решили отдать им всю землю, а самим удалиться на небеса. Позвали людей, стали наделять. Таким, как ты, охотникам отдали леса, землепашцам выделили нивы, рыбакам отдали реки и озера, морякам – моря и океаны, потом скажу, что это не сбивай, рудокопам – горы. Понятно, что купцы поспешили выпросить торговые пути, пастухи – пастбище, девки – румяные притирания, старики – заваленку. Все разобрали к обеду, а певец явился только под вечер. Мрак засмеялся. «Такой же растяпа, как наш Таргитайка». «Да», – согласился Степан. «Стал певец просить и себе хоть что-то. Народ лишь дланями развел, или крылами, ежели был в личине сокола. Боги могут все, но что уже сделают, не отменят ни они сами, ни другие боги». «А где ты шлялся?» — спросил род. А певец в оправдание. «Я, мол, пел». «А теперь пусть попляшет», — засмеялся мрак. Олег улыбнулся одними глазами. Похоже, на этот раз он был согласен с мраком. «Пусть», — снова согласился Степан и широко зевнул. Род грустно развел руками, аль крылами. Не осталось на земле ничего, чем бы мог владеть певец. Но зато ему, единственному, откроют небеса. И когда певец пожелает, он всегда там желанный гость. Олег вежливо молчал, а в глазах мрака заблестели веселые искорки. Как и Олег, в стариковские байки он не верил, но это понравилось. Где пройдет тарх, а это все равно, что вести корову с завязанными глазами, там пройдет и другая корова, грамотная. Тем более, если поведет он, мрак. А с двумя коровами, уже почти бодливыми, можно стоять, пусть не перед богами, но все же стоять на земле крепко. «Эй», — сказал он, — «не знаю, как насчет небес, но по лесу прогуляться придется. Пошли». Стеная, Таргитай и Олег взяли ножи, единственное свое оружие, пошли за мраком. За околицей потянулась высокая сухая трава, жесткие стебли звонко щелкали по сапогам. Прошли реку, пятеро больше, чем их лесная река, но Степан говорил, что есть и поболее реки. Высоко в синеве вилась едва заметная пташка, жаворонок, священная птица, как уже знали невры от полян. В густой траве что-то прошмыгивало, но так быстро, что изгои не успевали рта раскрыть. А мрак даже не поворачивал головы. Дважды переступали через птичьи гнезда, в одном было 5 яиц, в другом 3 голых птенца. Завидев невров, птенцы неимоверно распахнули свои ярко-красные широкие рты, яростно запищали. Крохотные язычки дрожали, птенцы едва не вывалились из гнезда навстречу огромным неврам. Мрак поспешно шагнул мимо, и писк обиженно умолк. На Таргитая и Олега птенцы, похоже, не обратили внимания. Почти до вечера злые и голодные изгои выпугивали на Мрака дичь. Мрак вскидывал лук, мгновенно натягивал тетиву, но стрела оставалась на месте, а лопоухие зверьки в панике мчались, куда глаза глядят. Лишь дважды зазвенела тетива, стрела сразила огромных, как гуси, птиц, явно степных, лапы были без перепонок. Таргитай и Олег забросили птиц на плечи и, чувствуя приятную тяжесть, роняя голодные слюни, повернули к дому. Мрак шел следом, посмеивался. Уже на подходе к деревне, то бишь Веси, в густых зарослях травы затрещало, мелькнул грязно-серый бок. Мгновенно свистнула стрела, тут же тетива звякнула снова, Мрак довольно крякнул. «Даже в этом пустом краю можно жить охотой». «Что это было?» – спросил Таргитай. «Шагни вперед, узнаешь». В зарослях хрипело и каталось, сухие стебли трещали под крупным телом. Таргитай и Олег с разбега выбежали на вытолоченное место и замерли. Весь залитый кровью, среди травы катался, хрипя, крупный молодой кабан. Из боков торчала по обломку стрелы, кровь била тугими струйками. «Одна в сердце, другая в печень», — сказал Олег пораженно. «Мрак, как ты быстро научился с этим чужим луком?» «Захочешь жить?» — ответил Мрак сумрачно. «Летать научишься». Он снова натянул тетиву. Третья стрела ударила кабану в левый глаз. Кабан подпрыгнул, упал, лапы дернулись и застыли. «Как мы понесем?» – спросил Таргитай озабоченно. «Такой огромный!» «Это вы понесете», – поправил Мрак насмешливо. «Если сделаете свою часть работы, как сделал я, то ужин будет неплох. Поляне, надо признаться, поесть умеют, а с этими ихними штучками – солью, перцем, острыми травками – я сам готов съесть этого кабана с шерстью и копытами». Изгои тащили кабана по очереди за задние ноги. Тащить неудобно, но шеста из травы не вырубишь, не родной лес. Заморившись, Таргитай передавал кабана Олегу, а сам, взяв обеих дров, еще долго с натугой разгибал спину. Волочить приходилось в полусогнутом состоянии. Мрак шагал следом, скалил зубы. «Не потопаешь, не полопаешь. Волка и охотника ноги кормят. Пусть помучаются, в охоту поедят. За этот день оба потрудятся больше, чем за всю свою предыдущую жизнь в лесу». Вдруг Мрак насторожился, обогнал изгоев. В его руках появился лук. Он сделал еще несколько быстрых шагов, принюхиваясь, сказал тревожно. «Там кто-то еще. Стоят эти звери, которых кличут конями. Чую людей, но не разберу отсель. Запахи чужие, резкие». Изгои оставили кабана и птиц, пошли за Мраком. Мрак часто останавливался, вслушивался, ноздри его хищного носа трепетали. «Дальше ползком», — сказал он наконец. «Уже близко, могут заметить». Он бежал на четвереньках, а где трава росла низкая, падал, полз как ящерица, извиваясь всем телом. Изгои неумело крались следом. Мрак оглядывался, сердито шипел, наконец уполз, а Таргитай и Олег устремились по уже примятому следу. В горле першило, ядовитая сухая пыль забивала легкие. От нещадного солнца в голове звенело. Пришлось проползти через муравьиную дорожку, по голой спине тут же забегали тысячи крохотных лап с острыми коготками. Кожа начала неистово зудеть, Таргитай чуть не застонал, заскрипел зубами. Несколько смельчаков, показывая свою удаль, забрались под душегрейку и вонзили в потное чудовище маленькие, но острые челюсти. Он с размаху уткнулся в торчащие впереди подошвы Мрака. Оборотень вытряхнул из колчана стрелы и раскладывал их перед собой в ряд. Таргитай не видел лица Мрака, но с тем происходило что-то странное. Он отчаянно спешил, пальцы его тряслись. Таргитай ощутил тревожный укол, заполз сбоку, раздвинул тугие стебли. На очищенной от обломков площадке, где они вырыли землянку, находились степняки. На новенькой двери кузни был распят Степан. Руки и ноги были прибиты к дереву толстыми штырями, кровь текла густо, на земле под дверью натекла широкая лужа. В плечах Степана торчали две оперенные стрелы, еще три стрелы были всажены вниз живота. Голова его свесилась на грудь, но он смотрел на площадку. Его бледное лицо было залито кровью, две узкие струйки крови текли по щекам, словно кровавые слезы. Двое голых степняков зверски насиловали Снежану. В двух шагах навзничь лежала Зарина, ее глаза были закрыты, от одежды остались клочья. Лицо было обезображено кровоподтеками, на голой груди кровавые ссадины, порезы. Ноги безжизненно раскинуты, по ним текла и впитывалась в пыль густая кровь.